Глава 28. Судебное разбирательство началось на следующий день в деревенском клубе. Местные жители явились в полном составе. Мисс Коул, одетая в траур, сидела между своим братом Джеймсом и его полной чувствительной женой. Компания из Стэнфилд-Корта, Уильям, переисполненный чувства собственной важности из-за того, что он был последним, кто видел Сиси живой. За исключением, конечно, Пелла, которого теперь все дружно называли «убийцей». В том же зале присутствовал инспектор Марч, очень прямой и подтянутый, а также коронер и старый доктор Уильям Крик. Когда-то он помогал Сиси появиться на свет и знал о большинстве присутствующих практически все. Рядом с невозмутимым молодым констеблем сидел сам подозреваемый. Волосы его были страшно взлохмачены, лицо покрыло землистая бледность, упрямый, выдающийся вперед подбородок зарос щетиной. Пэл, казалось, не обращал на окружающих никакого внимания и все время зевал, показывая желтые зубы. Мисс Силвер, устроившаяся в третьем ряду, уже не в первый раз за годы своей деятельности размышляла о том, что девушки иногда влюбляются в таких странных мужчин. Рядом с ней какая-то женщина возмущенно прошептала: «Посмотрите, как он сидит там и зевает. Ему наплевать на то, что он сделал с несчастной девушкой, но ему не удастся выкрутиться. У него лицо настоящего убийцы». Кто-то шикнул на нее. Мисс Силвер смотрела на левую руку Пелла, сжимающую край скамьи, с такой отчаянной силой, что костяшки, казалось, вот-вот прорвут кожу. Эта напряженная рука была немым свидетельством того, какие мучения на самом деле терзают этого человека. Потом взгляд ее обратился к компании из Стэнфилла, и мисс Силвер подвинулась к своей соседке и, предварив свой вопрос деликатным покашливанием, поинтересовалась, который из двух джентльменов мистер Дейл Джерминхэм. Выслушав ответный шепот, она подвела итоги проведенного осмотра. Определенно, очень красивый мужчина. Он и миссис Джерминхэм составляют удивительно приятную пару. Хотя «приятное» явно не точное слово для описания такой хрупкой и нежной женщины, как она. Нет, слово «прелестное» подходит больше. А леди Стейн, какое определение будет самым точным? Очень-очень хорошенькая. Просто и к лицу одета в белое льняное платье и черно-белые туфельки. На шляпке черная лента. Ничего не может быть лучше белого в такой жаркий день, а эти черные штрихи очень понравятся деревенским жителям. Миссис Джерминхэм тоже одета в белое, но без всякого добавления черного. Конечно, леди Стейн, не так давно овдовевшая, должна носить что-нибудь черное, а миссис Джерминхэм может выбирать между белым и каким-нибудь другим цветом. Но другой цвет совсем не подходит для этого случая. О нет, совершенно не подходит. Леди Стейн и миссис Джерминхэм сидят рядом. Очень милый контраст. Одна такая темненькая, а другая блондинка. Но у леди Стейн очень живой цвет лица, а миссис Джерминхэм страшно бледна. Это, конечно, вполне объяснимо. Бедняжка, такое ужасное происшествие. Мистер Джерминхэм сидит по другую сторону от жены. Совершенно правильно. И вполне естественно, что он озабочен ее видом. Он наклонился к ней, взял ее за руку и что-то шепчет. Очевидно, она уверяет его, что все в порядке, но он продолжает проявлять нежную озабоченность и тревогу. Молодой человек рядом с ним, конечно, его кузен, мистер Рейф Джерминхэм. Да, в самом деле удивительно красивая семья.